Парфюмерия. Запахи играют важную роль в жизни человека. Имея прекрасную, подаренную щедрой матерью природой возможность обонять окружающий мир, человек может по-разному реагировать на запахи. Запахи обладают, в зависимости от своего состава, способностью возбуждать, раздражать, радовать, успокаивать, злить, навевать приятные воспоминания. Запахи не должны отталкивать окружающих, но и слишком привлекать, тем самым очень отвлекая. Хоть и трудно, но необходимо для самой себя найти подходящий запах, потому что он окружает человека, как невидимая одежда, несущая за собой шлейф аромата. Окружающий вас запах парфюмерии – это невидимый, но хорошо ощущаемый образ. Стиль и характер определенно влияют на выбор запаха. Если вы романтичны, сентиментальны, мечтательны, веселы и добродушны, то, несомненно, любите естественные, легкие запахи зелени, трав и листвы деревьев, слегка терпкие, горьковато-сладкие запахи белых садовых и лесных цветов, ландыша, акации, черемухи, ромашки, хризантемы, и цветов с нежным запахом – сирени, роз, жасмина. Если вы обожаете провоцировать окружающих, если вы рискованы, раскованы, имеете склонность к авантюрам и жажду к приключениям, то без сомнений пожелаете окружить себя таинственным флером соблазнительного, мистического аромата. Это очень живые, чувствительные и нежные, энергичные женщины, предпочитающие шумное общество, разыщут свой запах среди восточных ароматов, запахов пряностей, манящих и чувствительных. Любительницы классики, элегантности, хотели бы приобрести магический запах. Это очень сильные женщины, независимые, немного хладноватые, но тем не менее чуткие, честные, без труда сохраняющие хороший вкус. Выбирающие спортивный стиль, уважающие свою свободу, уверенные в себе, ищут в жизни свежих, бодрящих запахов. Это запахи полевых цветов и зелени луговых трав, цитрусовых. Также существует градация запахов. Для блондинок. Они по природе своей чаще всего легки на подъем, мечтательны, чувствительны, жизнерадостны и несколько холодноваты. Наиболее подходящими являются легкие, горько-сладкие запахи зелени и светлых цветов, альдегидные запахи. Для брюнеток. Они всегда загадочны, роковые женщины, чувствительные и горячие. Подойдут глубокие, загадочные, сладкие, таинственные запахи ягод и запахи красных цветов. Шатенки – романтичные особы, чуткие, добрые и теплые, должны пользоваться восточными запахами. С запахами нужно быть очень осторожными. Наносить духи только на безупречно чистую кожу, так как, соединяясь с запахом пота, они начинают пахнуть не лучшим образом. Но не стоит при выборе запаха забывать про окружающих вас людей. Никому не нравятся резкие, неприятные запахи, а также запахи старых, испорченных духов.